прав судьбы закон. Надули я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она, то благо бдения и сна приходит. Час определенный, благословенный день забот, благословен и тьмы. Снется утро луч денницы, и заиграет яркий день. А я, быть может, я гробницы найду в таинственную тень. И память юного поэта поглотит медленная лето, забудет мир меня, но ты, ты, Ольга. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я свой суд.